Глава 21. Битва. Караван остановился у громового хребта и начал реорганизацию. Воздушные шары складывались, люди выходили из панцирей и занимали места на транспортных носорогах. Все, кто мог сражаться, готовились к бою. Кенни стоял на спине одного из носорогов и рассматривал громовые холмы, которые, казалось, достигали небес. Из-за черных облаков стало темно, где-то наверху грохотал гром. Впереди виднелось узкое ущелье, словно великан ударил тесаком и разрубил хребет на две части. Это ущелье и называлось Грозовым перевалом. «Этот перевал сам по себе выглядит страшным и небезопасным, без всяких засад», — пробормотала Фластра, стоящая рядом с Кенни. Сразу после ее слов ярко сверкнула, ветвистая молния врезалась в вершину хребта. Загрохотало, начался небольшой камнепад. «А нам точно стоит туда идти? Неужели нет другого пути?» Фластра обняла себя, ее губы подрагивали. «Есть еще дорожки напрямую через хребет», — мрачно ответил Кенни. «Но носороги не смогут перебраться по горам». «Дядя Джерон правильно поступил, что решил остаться в области Малых гор», — пробормотала Фластра. После вести о том, что в Грозовом перевале, скорее всего, будет засада, многие люди решили остаться в области Малых гор. Среди них был и Джерон. Раздался громкий свист. Услышав его, первые ряды носорогов неспешно вошли в ущелье. Кенни нашел взглядом Криса. Тот стоял позади, в последнем ряду носорогов. Он отвечал за хвостовую часть каравана. Рядом с ним скучала высокая женщина в металлических доспехах, один из трех великих генералов, которых Крис нанял. На соседнем носороге сидел еще один, низенький, коренастый мужчина с накинутым капюшоном. Последний великий генерал стоял впереди Кенни, на голове носорога. Это был крепкий старик с короткой седой бородой и в необычной одежде. На нем был длинный серый плащ, разделенный на множество лоскутов. Руки он держал в широких карманах. Внешне старик выглядел беспечным. Но на самом деле он сильнейший из тройки нанятых великих генералов, известный как Водяной Фагот. Кенни с болью в сердце вспомнил, сколько пришлось отдать за их сопровождение. Крис нанял их у города Длани. Все три великих генерала в сумме обошлись в 1400 килограмм камней праны. По договору они будут сопровождать караван лишь до конца ущелья. В случае, если никто не нападет, Крису не вернут деньги. Ущелье становилось все ближе, и вскоре Кенни тоже оказался внутри. Лил дождь, было темно, по обе стороны возвышались черные скалы, в которых легко можно сделать пещеру и спрятаться. Что самое неприятное, в Грозовом перевале повышенный и нестабильный фон праны, поэтому сенсорные техники работают с помехами. К тому же те, кто готовили засаду, могли запросто использовать скрывающие артефакты. Кенни был напряжен до предела, ожидая нападения. И оно не заставило себя ждать. Сверху, прямо в голову соседнего носорога, ударила молния. Все носороги среагировали одинаково. Они подогнули ноги и упали на животы, пряча свои морды. Клан Ротхардов атаковал сразу в три места — в голову каравана, центр и хвост. На данный момент в караване находилось 13 великих генералов, но только четверо охраняли хвост. Из-за удара молнии и падения носорога Кенни на пару мгновений был дезориентирован. Его оглушило и ослепило. А когда зрение и слух вернулись в норму, уже вовсю шел бой. Первое, что увидел Кенни, это водяного фагота. Он громко смеялся, подняв руки к небу. На каждом его пальце было по кольцу, объемному артефакту, из которых вылетали гигантские водяные рогатые змеи, отдаленно похожие на восточных драконов с земли. Водяные драконы заполнили все небо и встречали своими телами сотни ударов молний. Где-то там в облаках скрывался вражеский великий генерал, повелевающий молниями, громовой Элрих. Кенни, наконец, пришел в себя и сполз вниз по боку носорога. Он спрятался за его лапой и решил пока не влезать в бой, слишком опасно вокруг. Кенни сделал правильный выбор. В первые 30 секунд атаки погибло 20% всех пронариев каравана. Атака была слишком резкой и беспощадной. Немногие успели вовремя среагировать на нее. Хвост каравана защищали четверо великих генералов. Безумный Крис, Водяной Фагот, Свет Мария и Зверь Риккет. Им пришлось защищаться от тройки вражеских великих генералов. Водяной Фагот своими драконами защитил небо от громового Элриха. Крис и Риккет взяли на себя двух оставшихся известных братьев Ротхардов. Джика и Джита. Оба имели телесную прану и могли обратить свою кожу в металл. Один в темно-матовый, а другой в медный. Свет Мария решила поддержать своего учителя, Водяного Фагота. Помимо великих генералов, в сражении участвовали генералы и капитаны. Их было примерно поровну с обеих сторон. Кенни крепко сжимал щит и меч, пытаясь выгадать удачный момент для атаки. На нем был сверхамулет защитного барьера, поэтому он не боялся поймать шальной удар. Кенни сорвался с места, меч в его руке исчез, сменившись серебристым метательным ножом. Кенни метнул нож, затем еще и еще. Он целился во вражеских капитанов, чтобы отвлечь их или ранить. «Справа!» — предупредила Ира. Она ощущала эмоции, направленные на брата, поэтому могла легко помочь ему. Кенни резко остановился и сменил нож на меч. Но справа никого не было. Он близко. Не под землей. Кенни бросил капсулу с червем-вонючкой перед собой. С треском вырвался черный вонючий дым, раздался кашель. Кенни за мгновение достал метательный нож, усиленный искрой лейтенанта, и метнул. «Черт, мимо!» Кенни активировал кольцо невидимости и исчез. В следующее мгновение на его месте возник мужчина в черной маске. Луч Имоки ударил по нему, ошеломив на долю мгновения. Этого хватило. Позади появился Кенни и воткнул свой меч, артефакт высокого качества, в спину убийцы. Прикончив первого врага, Кенни вновь исчез. Он заметил впереди битву. Страшное существо, волосатое, клыкастое, с огромными когтями и кожистыми крыльями, сражалось с пронарием, чья кожа была медной. Кенни узнал их. Два великих генерала, один из братьев Ротхардов, медный Джик, и зверь Риккет. В следующее мгновение они исчезли из поля видимости Кенни. Где-то вдали, на теле одного из носорогов, мелькнул серебристый свет. Второй из братьев, Джит, бился с гигантским Крисом, который был облачен в костяные доспехи. Но там битва шла на еще больших скоростях. Чтобы как-то ускорить победу, надо отвлечь вражеского великого генерала. Кенни это прекрасно понимал, поэтому искал возможность. Но братья Ротхарды слишком быстры, вряд ли Кенни что-то сможет с ними сделать. Остался последний пронарий — громовой Элрих. Кенни под действием кольца невидимости забрался на дрожащую спину одного из носорогов и посмотрел в небо. Драконы бушевали, причем пара из них стала ледяной, а еще пара полностью состояла из пара. Водяной Фагот — пронарий с земной праной, известный своим контролем над водой. Он носил более 15 объемных артефактов высокого качества, которые были целиком набиты тоннами воды. Это позволяло ему использовать свои способности в любой местности, даже в пустыне. Два ледяных дракона защищали Свет Марию. Девушка в доспехах являлась пронарием с небесной праной и специализировалась на трансформации праны в свет. Ее техники были энергозатратными, но имели высокую мощность. Свет Мария не торопилась атаковать. Она ждала удачного момента. Кенни вытащил метательный нож с изумрудной ручкой. С помощью пранозрения он внимательно смотрел на противника. Громовой Элрих словно стоял на воздушной подушке. Он раскинул руки в стороны и задрал голову, застыв в нелепой позе. Чем-то он напомнил Кенни пианиста в момент эмоционального пика. Вокруг пронария бушевала сфера электричества. Было так светло, что слезились глаза. Сфера словно заряжала облака, они вспыхивали каждую секунду, роняя вниз десятки молний. Водяной фагот пытался пробиться к пронарию своими драконами, но не получалось. Их распыляло взвесью мельчайших капель, когда они входили в пределы сферы электричества. «Помогай!» — рыкнул водяной фагот. Кенни вздрогнул, не ожидая крика от старика. Свет Мария начала действовать. Она двумя руками схватила себя за горло, пальцы вонзились в кожу и широко открыла рот, который начал светиться. Выглядело это довольно жутко. Луч света вырвался из глотки Свет Марии и ударил в громового Элриха. Но тот успел уйти, взорвался мириадом электрических змеек и оказался в десятки метров правее. Кенни решил действовать. Он навел изумрудную ручку ножа на противника и прицелился. Подал прану в артефакт. Кольцо невидимости деактивировалось. Лезвие высокого качества выстрелило из ручки, мелькнув серебристым росчерком. Громовой Элрих не успел защититься, лезвие врезалось ему в грудь. Одежда великого генерала слегка засветилась, защищая его. Но кинетическая энергия отбросила пронария назад. Он словно потерял опору, рухнул вниз и лишь у головы носорога смог остановиться. Громовой Элрих дернул рукой, с его пальца выстрелила белая молния. Увернуться было невозможно, сработал сверхамулет, и перед Кенни появился прозрачный барьер, который поглотил молнию. Кенни не успел испугаться, а громовой Элрих удивиться. Позади него с ревом появился Крис. На огромной скорости, сжигая огромное количество праны, он бросился к громовому Элриху и схватил его за руки. Одежда пронария вновь засветилась, защищая. Крис развел руки пронария в стороны и раскрыл рот. Отвратительный шрам на его горле начал испускать свет, который вырвался через щели костяной брони. Активировался королевский выдыхатель. Во рту Криса вспыхнул огонь и жгучим лучом выстрелил вперед. Пламя невероятной температуры сожгло голову громового Элриха, никакая защита его не спасла. Огонь потух. Крис с рыком разорвал безголовый труп на две части и швырнул их в противника зверя Риккета. Оба брата Ротхарта были ранены, но живы. Увидев смерть своего коллеги, они на огромной скорости покинули поле боя, взбираясь прямо по скалам. Зверь Риккет полетел за ними, а Крис резко встряхнул рукой. Этим движением он сломал костяную броню на предплечье и шрапнелью выстрелил ими в братьев. «Ха-ха-ха!» — заорал водяной фагот и замахал руками. 10 водяных драконов рухнули вниз, уничтожая генералов и капитанов. Не прошло и минуты, как не осталось вражеских пронариев. Они либо были убиты, либо сбежали. Хвост каравана выдержал натиск Ротхардов. «Останавливайтесь!» — рык Криса громыхнул не хуже грома. «Идем на помощь союзникам!» Кенни устало сел на землю и облокотился спиной о бок носорога. «Как думаешь, это все?» — взволнованно спросила Ира. «Не знаю. Надеюсь». Кенни очень тщательно готовился к предстоящему нападению, не представляя, как будет действовать возрожденный Лохрашин. Но если его подготовка окажется напрасной, Кенни будет только рад. «Внимание! Готовьтесь!» — рявкнул Крис. «Приближаются новые враги!» Кенни со стоном поднялся. После предупреждения деда чутье внутри тревожно завопило. «Готовься», — прошептал он. «Думаю, Лохрашин сейчас сделает свой ход». «Поняла». Лохрашин, скорее всего, знал про культ святого вора. Поэтому он должен был отправить силу, способную справиться с маршалом.